Эта речь, произнесенная Семеноном в мае 1962 года на 4-м Международном конгрессе писателей и врачей в Монтрео, на котором он был почетным председателем, на русском языке публикуется впервые. Шестьдесят четвертая статья. Это статья Уголовного кодекса, рассматривающая случаи, когда ответственность преступника ограничена или даже сводится к нулю. Вот ее точный текст. Преступление не имеет места в случае, если подсудимый действовал в состоянии невменяемости или под влиянием силы, которой он был не в состоянии воспротивиться. Быть может, все это годилось во времена Наполеона. Уголовный кодекс датируется 1810 годом. Но уж в наши дни мы располагаем куда более обширными научными знаниями в области человеческой психологии. Наибольших успехов за последние 100 лет медицина достигла именно в сфере психиатрии. Мы ушли далеко вперед от Шарко. Подумать только, до него курс психиатрии вообще не читался. Были профессора неврологии, а психиатрия рассматривалась как фантазия, ненаучная дисциплина. Примечание. Шарко Жан-Мартен, 1825-1893 годы, французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии. Широкая публика очень мало еще разбирается в таких вещах, но как только это ее затрагивает, она сразу же начинает понимать, что-то тут не так. Едва разыгралась драма «Сеста», и наутро уже вся Франция почувствовала, что с правосудием у нее не все ладно. Примечание. Драма в Сеста, драма, происшедшая в небольшом поселке Сеста, в 18 километрах от города Бордо в 1968 году. Некто Фурке, водитель бульдозера, после расторжения брака, по условиям которого трое детей должны были остаться у его бывшей жены, забаррикадировался в своем доме с двумя детьми, желая сохранить их за собой. В течение нескольких дней Фурке выдерживал осаду наряда полиции. Когда было принято решение взять его дом штурмом, Фурке застрелил детей и застрелился сам. Вернемся к этой самой 64-й статье. «Преступление не имеет места, если подсудимый действовал в состоянии невменяемости». Когда в суд приглашают психиатра, который обследовал обвиняемого, и задают ему вопрос о невменяемости, что он может ответить? Ни один психиатр в мире не в состоянии дать точный ответ, потому что не знает, в каком состоянии был человек в момент совершения действия. Возможно, он находился в состоянии временного помешательства, возможно, действовал хладнокровно. Вдобавок, такой вопрос ставится, как правило, спустя год или два после того, как преступление совершилось. Следовательно, вопрос этот по сути своей антинаучен. Еще хуже обстоит дело с продолжением статьи. Или под влиянием силы, которой он был не в состоянии воспротивиться. Не растолкуете ли вы мне, что это за сила такая, которой невозможно воспротивиться? Как поступают в этом случае психиатры? Им хорошо известно, что суду, для того чтобы признать наличие смягчающих обстоятельств, необходим психический изъян или нарушение. Раньше, к примеру, считалось, что эпилепсия – предпосылка к психическому расстройству. Теперь мы прекрасно знаем, что эпилептик может обладать как телесным, так и психическим здоровьем, а также, что для того, чтобы избегнуть ответственности, вовсе не обязательно обладать физическим изъяном. Эта 64-я статья – коварная штука. Сумасшедший, который год назад убил проститутку, был приговорен к 7 годам тюрьмы. Поразительнее всего то, что председатель суда со всей откровенностью